Роберт Штильмарк. Повесть о страннике российском. Москва. Государственное издательство географической литературы. 1962 год. О Нижний, Мининым прославленный стократ, не всякий ли тебе уступит в этом град? Рад будет уступить и сердцем, и устами, зря на Кулибина своими очесами. Вот Нижний каковых на свет людей рождает, Баранщикова свет, еще ли свет не знает? Эхо, знает. Стихотворение «Нижний Новгород» нижегородского поэта XVIII века Орлова. От автора. Первым русским путешественником в Южную Америку, или во всяком случае одним из первых, был нижегородец Василий Баранщиков. Все виденное он изложил в книге «Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трех частях света, в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 годы». Сведения, сообщаемые им, были новостью для русского читателя. За 4 года книга его выдержала 3 издания. Журнал «География в школе», 1947 год. Номер 6. Судьба нижегородца Василия Баранщикова была поистине необыкновенной. Второй гильдии купец, вольный человек в своем отечестве. Он стал в 1780 году жертвой европейских работорговцев. На протяжении 7 лет ему пришлось испытать участь солдата датских колониальных войск, невольника на испанских плантациях Вест-Индии, пленника турецких пиратов в Палестине, портового бусика в Стамбуле, матроса на греческом судне, янычара султанской дворцовой стражи, узника долговой тюрьмы в Екатерининской России и, наконец, прослыть российским литератором. Калейдоскоп приключений, бегло и протокольно изложенных в маленькой книжке Баранщикова, казался столь неправдоподобным, что некоторые русские литературоведы подвергли сомнению не только подлинность событий, послуживших конвой книжки, но и реальность существования самого купца Баранщикова. Как известный библиограф Петров в 6-м томе «Критика биографического словаря» под редакцией Венгерова высказывает мнение, что Баранщиков Василий – лицо вымышленное, а его книжка – не что иное, как роман, написанный петербургским литератором и путешественником Федором Коржавиным. Эту точку зрения Петрова считали убедительной и сам Венгеров, и некоторые другие литературоведы. Например, комментатор опыта российской библиографии Сопикова Рогожин, часть 4, страница 141. Действительно, никаких документальных данных о Василии Баранщикове в распоряжении исследователей не имелось. Отдельные эпизоды его книжки просто повторяют традиционные мотивы старинных авантюрных романов, в частности, сочинений романиста Федора Эмина, популярных в XVIII веке. Давно предполагалось, что несчастные приключения, написанные не самим купцом-странником, а кем-то из тогдашних сочинителей. Энциклопедический словарь Плюшар, 1838. Главное же, что даже подлинность личности героя внушала исследователям серьезные сомнения. Однако среди старинных документов, скопированных в действиях Нижегородской губернской ученой архивной комиссии, Нижний Новгород, 1900, том 4, страница 108-110, нашлись 2 бесспорных доказательства не только подлинности самого Баранщикова, но и достоверности главных событий его повествования. Первый документ – сообщение Киевского наместнического правления Нижегородскому губернскому правлению о переходе российской границы в районе Васильковского форпоста близ Киева нижегородским купцом Василием Баранщиковым, вышедшим из плену. Второй документ – подлинный полицейский протокол допроса, снятого с нижегородского купца Василия Яковлевича Баранщикова, явившегося добровольно из-за границы. Эти бумаги служат документальным подтверждением истории купца Баранщикова, изложенной в его несчастных приключениях. Документы свидетельствуют, что Баранчиков сдал на пограничном кордоне два иностранных паспорта – испанский с острова Пуэрто-Рико и венецианский. Продемонстрировал беглое знание испанского, турецкого и итальянского языков и позволил скопировать для опубликования своей книги 11 клейм на собственном теле.